Глава 17. Белинда. Белинда вязала очередную шаль. Это размеренное занятие ее успокаивало и помогало выстроить логические цепочки текущих событий. Один стежок мы имеем одного влюбленного проверяющего. Причем проверяющего хитрого, коварного и въедливого. Второй стежок постоялице Софи необходимо помочь, так как ее брат снял значительную головную боль с верховной ведьмы всего Северного края. То, что она верховная ведьма, практически никто не знал. Но разве что главы ведьмовских ковенов. Они приходили к ней за советом, когда нарушалось равновесие. Белинда научилась скрываться. Такая жизнь ей нравилась, вдали от суеты и придворных интриг. Отложив вязание, она поднялась с любимого кресла и уставилась на зеркало. Один взмах руки в огромном старинном зеркале в деревянной резной оправе во весь рост отразилась молодая красавица с вьющимися рыжими волосами. Ее простое льняное черное платье в пол лишь оттеняло природную красоту северной ведьмы. «Неужели это я?» — вслух произнесла Белинда. «Может, вспомнить былое и соблазнить Адольфуса, сделав так, чтобы он не путался под ногами?» «Нет», — тут же отмела данную мысль Белинда. «Надо действовать тоньше, не подставляя себя, а ведь Адольфус докопается до истины с его-то связями». Вздохнув, проведя рукой и вернув себе свой нынешний облик, Белинда вернулась к вязанию. На пятом стежке у ведьмы созрел план. И чем больше она думала о нем, тем больше он ей нравился. Пора было навестить старого знакомого. Давненько они не общались. Дождавшись темноты, Белинда облачилась в длинный плащ с алым подбоем и вновь подошла к зеркалу. Через пару секунд на ведьму смотрела она же сама, только вековой давности. Встряхнув длинными рыжими волосами, она победно улыбнулась. Как же приятно ощутить свою привлекательность! И вранье, что в старости есть свое тихое очарование. Это для тех, кто не способен был в свое время зачаровать зеркало, валить в него силу, какой хватило бы на века. Тут самое главное — никому не раскрыть секрета. Надо было в свое время не терять силы на всякие глупости, а завести любовника-артефактора. И долгими страстными ночами, во время небольших перерывов между любовными утехами, создавать зеркало. Да, она тщеславна, и что? Одно из самых больших удовольствий — знать, что ты привлекательна. Что по тебе сходят с ума? Она ведьма или кто? У Белинды действительно силы были уже не те, что раньше. Должность верховной ведьмы давалась пожизненно. Ведь тут нужна не столько сила, сколько мудрость. А уж у Белинды хватало жизненного опыта. Убедившись, что в доме все спят, скользнула в темноту. Рукой поведя и потушив все фонари на улице, неслышной походкой она двинулась в путь. Плащ развивался, платье струилось по ногам, приоткрывая изящные щиколотки. Рыжие локоны выбивались из-под капюшона, а яркие глаза чуть сверкали от удовольствия в предвкушении встречи. Город спал и хранил свои тайны. Ведьма благополучно прошла пару кварталов вглубь побережья. Ее путь лежал к старому заброшенному маяку. Его она уже видела вдали. Похожий на скалистый выступ среди волн, в темноте он стал давно забытой достопримечательностью. Впрочем, уже это сооружение все и так обходили стороной. Как сказал однажды мэр города, маяк находится в аварийно опасном состоянии. В связи с чем давно опечатан и ждет инвестора для выделения средств на необходимый снос. Белинда подозревала, что инвестор как раз имелся, просто ему было невыгодно светиться, поскольку сносить пришлось бы и ту часть маяка, что находилась под землей. Поэтому вот уже как 500 лет то, что стояло сверху и на виду, являло собой жалкое зрелище. Краска со стен давно смылась, а море практически приблизилось вплотную к фундаменту, стараясь то ли погладить, то ли унести в пучину остатки сооружения. Ведьма прекрасно знала, что это все декорации. Гораздо интереснее то, что скрывалось глубоко внизу. Она ухмыльнулась, подставляя молодое лицо соленым брызгом, так щедро дарившим ощущение свежести. Запахнув плащ и приподняв его полы, Белинда наклонилась к небольшой, скрытой от посторонних глаз дверце, расположенной чуть вдалеке от маяка. Со скрипом открылась дверь, и ведьма начала спуск вниз. Оказавшись в огромном продолговатом гроте, где так привычно пахло морем, Белинда усмехнулась. «А как давно я тут не была, и главное, почему? Надо чаще наведываться!» Мелькнули мысли в голове сквозь предвкушение встречи. И вспомнить невероятное, чуть забытое ощущение авантюризма и романтики. Уверенно двигаясь по лабиринтам старинных ходов, Белинда подошла к красным надежным двустворчатым дверям с ярким нанесением черно-белого знака инь и янь посередине. Нажав ровно на эмблему и почувствовав, как та потеплела под ее рукой, открыла створки. Белинда застала своего знакомого сидящим в кресле напротив камина. Под креслом располагался шикарный персидский ковер, правда, с небольшими прогалинами, что только добавляло антуража. Ведьма ухмыльнулась, прекрасно осознавая, что ее ждут. Хозяин данного жилища всегда заранее знал о ее приходе, даже если данный факт еще не успел прийти ей в голову. Раньше данное обстоятельство ее раздражало, со временем она оценила удобство. Сделав шаг к огню, Белинда поправила выбившийся локон и одним движением сдернула накидку с плеч. Перешагнув материю, она сделала еще один шаг. Прекрасно представляя, как сейчас выглядит в закрытом алом платье с длинным разрезом до бедра, ведьма подошла к соседнему креслу и элегантно в нем разместилась. Ее всегда умиляла эта его манера начинать разговор без приветствия, как бы делая вид, что они и не расставались, превращая их встречи в один длинный диалог двух небезразличных друг другу людей. Ее собеседник, вернее, давний знакомый и вечный любовник, обладал незаурядной внешностью аристократа в хорошем смысле этого слова. Средний рост компенсировался атлетическим телосложением. Средний рост компенсировался атлетическим телосложением, прямыми чертами лица и глубоко посаженными глазами. Временами казалось, что на тебя смотрит сама бездна. Белинду данный факт не смущал, поскольку на нее эта бездна смотрела всегда с теплотой и нежностью. Вампиры могут быть очаровательными, но только с теми, к кому испытывают действительно сильную привязанность. Здесь же подобные нежные чувства насчитывали не один век. Между креслами стоял небольшой столик, сплошь уставленный любимыми деликатесами Белинды. Мужчина немедленно потянулся за бутылкой и налил гостье в ее бокал красного вина. «Что я должен сделать на этот раз?» — спросил хозяин помещения, пожирая глазами собеседницу. «Ничего. С чего ты решил, что я не просто так зашла к тебе?» Лукаво спросила Белинда, приложив ногу на ногу, отчего вырез платья стал еще выше, оголив стройную ножку. «Неужели? И даже не нужно спасать одуревшего от увеличившейся силы мага, устроившего недавно паранормальный энергетический взрыв?» «Нет, я не по этому поводу побеспокоила тебя. С этим олухом уж сама разберусь». Отпивая из бокала и откусывая кусок копченого мяса, ответила Белинда. «А как же подвиг во славу дамы?» — продолжил вампир, сверкая глазами. «Ну, для тебя я что-нибудь придумаю, так и быть. Ведь ты по-другому не можешь. Обязательно надо добавить в отношении нотку торговли. Ты мне, я тебе, а иначе тебе некомфортно, так ведь?» «Конечно, моя дорогая. Мы, как и любые мужчины, предпочитаем четкость и ясность во всем». «Давно понятно, что у нас с ним нечто большее, но упрямец продолжает притворяться», — подумала Белинда и, не спеша поставив бокал, медленно встала и жестом пригласила вампира последовать за ней в неприметное помещение за аркой, служащее уже много веков любовным альковом этой парочки. Через несколько часов Белинда встала с постели, сладко потянувшись, совершенно не стесняясь своей ноготы. Она знала, что за ней пристально наблюдает Винс. «Ты придумала просьбу?» До нее донесся его голос, когда она выскользнула из комнаты, чтобы взять бокал вина. Белинда улыбнулась, когда отпила глоток и потянулась за ягодой черного винограда, лежащего в вазе на столике, но от неожиданности выпустила бокал из рук. Алая жидкость разлилась по ковру огромным пятном, впитываясь в почти вековую шерсть, оставляя неподалеку пустой опрокинутый бокал на ковре. Ведьма увидела чуть заметный узор на своем запястье, тянущийся от локтя в виде змейки и заканчивающий свое плетение на безымянном пальце. Белинда почувствовала ни с чем не сравнимую ярость. «Вэнс, что это значит?» Возмущенным голосом спросила она, преодолев расстояние от столика до спальни буквально за пару секунд. «Сама знаешь», — ответил ей лукавый вурдалак, при этом успев стремительно мелькнуть своей тенью так, что у ведьмы не вышло запустить в него подушкой, оставалось только топнуть ногой. От волнения и смешанности чувств у нее перехватило дыхание. И от большого числа эмоций Белинда не могла, как назло, вспомнить ни одного пакостного заклинания, действующего на вампиров. Наконец, устав гоняться за ним по всей территории, она прошла за платьем. За пару секунд нацепила его и уселась в кресло, тяжело дыша. Через некоторое время, когда дыхание пришло в норму, она услышала рядом. «Ты успокоилась, готова выслушать?» Белинда, уставившись на свой палец, где проклятая татуировка так и не исчезла, со вздохом процедила сквозь зубы. «Излагай!» «У тебя практически ушла вся сила, с этим ты не будешь спорить, я прав?» «Допустим», — ответила ведьма, не совсем пока понимая, куда клонит Винс. «Ты скоро уйдешь на перерождение», — тихо сказал вампир, внимательно глядя на любовницу. Белинда резко посмотрела на вурдалака, и ее начал охватывать ужас от осознания неизбежного. Ведь Винс никогда не ошибался. «Я думала, у меня осталось минимум лет 20, а то и 40!» Чуть хрипловатым голосом ответила Белинда. «Меньше года», — возразил вампир. С Винсом они познакомились довольно давно, еще в Европе. И как-то так получилось, что молодая, тогда еще совсем неопытная ведьма привлекла внимание древнего одаренного вампира. Такие, как он, ценились среди сородичей. У него был талант предвидения будущего. А потому, сколько она его знала, он всегда был в свите высших иерархов вампирского сообщества. Белинда не подозревала, что своим карьерным ростом, столь стремительным, хотя и не безосновательным, она в какой-то мере обязана именно Винсу. Он, как настоящий мужчина, никогда ей особо на это и не намекал. А Белинда ни о чем не просила, не спрашивала и как-то не догадывалась даже. Шли века, сменялась власть, а Винс всегда оказывался рядом. Когда Белинда отошла от дел, он и вовсе поселился в том же тихом морском городке, что являлся родиной ведьмы. Белинда и тогда особо ничего не заподозрила, ведь у Винса там было тайное убежище. Только она и не догадывалась, что это помещение интересовало Винса лишь из-за близости к ней. Он всегда умел скрывать деликатные вещи. «А зачем ты нас связал?» — упавшим голосом спросила удивленная ведьма. «Чтобы ты меня вспомнила», — тихо пояснил Винс. Брачный браслет, проявившийся на руке Белинды, появлялся по инициативе одного из влюбленных и связывал души на века. Дано это было далеко не всем, а только высшей касте. И что удивительно, обычно, насколько знала Белинда, могло произойти только между вампирами, но никак не между вампиром и ведьмой. Слишком разные виды, и если только... Пришедшая мысль в голову ведьмы была настолько очевидной, что непонятно, как не появилась у нее в голове сразу. Белинда молча взяла бутылку красного вина, подняла пустой бокал с пола, наполнила его и резко выплеснула в лицо самодовольного Винца. Надо отдать должное вампиру, он в этот раз не уклонился, хотя мог. Видимо, понял, что ведьме надо выпустить пар. «Как ты мог подмешать мне свою кровь в вино?» Переходя практически на визг, прокричала ведьма, смотря в бездонные глаза Винца. Вампир молча стирал вино с лица белоснежной салфеткой, взятой со стола. Капли красной жидкости падали на его грудь и стекали небольшими струйками, напоминая капли крови. Выдержав паузу и обманчиво спокойным жестом отложив салфетку, вампир вскочил с кресла и, молниеносным движением, схватив Белинду за талию, прижал к стене и практически на ухо тихо произнес: «А что мне прикажешь делать? Скоро ты можешь исчезнуть из моей жизни. Я не смог бы тебя отыскать в новом теле. Да и ты бы тогда не вспомнила обо мне». «Это все замечательно, конечно, теперь я вспомню. И ты сразу же отыщешь меня, где бы я ни родилась. Только меня не устраивает одно обстоятельство». «Какое обстоятельство?» Также на ухо спросил вампир, отчего у Белинды пошли мурашки по всему телу, несмотря на то, что она все еще была зла на него. «В следующей жизни я воплощусь в семье вампиров». «Это как раз плюс, мы, наконец, сможем пожениться. А то, знаешь, мне надоело жить врозь». «А мое согласие ты почему не спросил?» Прошипела сквозь зубы Белинда, стараясь не поддаваться чарам Винса и скидывая его руки, блуждающие по ее телу. «А если бы твоя натура была против, то браслет бы и не проявился», — самодовольно сказал Винс и утащил изумленную ведьму обратно в спальню. Спустя пару часов. «Так ты придумала, как мы будем помогать твоим постояльцам?» — спросил Винс. «Ай, мне как-то не до них сейчас», — ответила Белинда. «Я-то думала, у меня в запасе есть пара десятков лет. Приглядеть, направить, а так...» «А зачем приглядывать? Через 40 лет они будут не здесь и даже не в Европе. А, соответственно, это уже не твоя епархия и ответственность». «А где же произойдет первое испытание Николя?» «На его родине. Больше сказать не могу, только то, что там все продолжится. И там же все завершится». «И какой исход?» «А этого тебе знать не обязательно. Ты же знаешь, я вижу вероятности событий. И никому никогда их не рассказываю, даже тебе». Белинда откинулась на подушку, пахнущую смесью морского бриза и вереска, и улыбнулась. «Я хотела тебя попросить отвлечь одного въедливого проверяющего». «Я весь во внимании». «Помнишь, как ты развлекался 150 лет тому назад в Германии? Ну, тогда мы еще с тобой убегали по крышам». «Ха, понял, устроить ему плеяду мелких неприятностей, чтобы он обо всем забыл». «Почему же мелких? Можно и крупных. Мне надо обучить девочку и успеть с ними попрощаться. А на это надо какое-то время», — задумчиво пробормотала ведьма. «Все сделаю, будущая жена», — сказал вампир и накрыл поцелуем сопротивляющуюся и смеющуюся ведьму. Спустя сутки Белинда вернулась к себе домой, то ли радостная, то ли печальная. Каждое существо сознает свою смертность, но это ощущение какое-то далекое и ненастоящее. И если тебе вдруг говорят, что осталось совсем чуть-чуть, то начинает тянуть на подвиги, так сказать, напоследок. А Белинда никак не могла определиться, что же она хочет. Вернув себе привычный облик пожилой Матроны, ведьма решила заняться текущими делами, чтобы отвлечься. Ей необходимо было готовить ужин постояльцам. Поэтому она взяла корзину и отправилась на рыбный рынок. Степенно вышагивая, наблюдая за начинающимся рассветом, ведьме казалось, что утренний туман, так плавно ложившийся на крыши домов, обволакивает любимый городок и успокаивает ее, как бы говоря: «Не переживай, в твое отсутствие все будет так же, как и всегда. Ничего не изменится, я пригляжу». И на душе становилось легко и спокойно, уходило такое естественное беспокойство, и наступало умиротворение. В конце концов, она действительно прожила прекрасную жизнь, не о чем жалеть. Прошлая жизнь мелькала у нее перед глазами. Порой она была увлекательна и полна приключений, иногда состояла из работы и уныния. В прошлом много хороших поступков, но были и те, за которые откровенно было стыдно. Это очень беспокоило ведьму, она ожидала подлянку в следующем перерождении. Рынок встретил ведьму радостными возгласами пришвартовывающихся рыбаков, шумом моря и запахами свежей рыбы. Он располагался на набережной, чуть в стороне от пристани. Крики кружащих чаек своими протяжными нотами отвлекли ведьму от роя мыслей в голове. «Белинда, обрати внимание на сегодняшний улов. Тебе по старой памяти сделаю хорошую скидку. Рыбы много, а мне надо распродать ее побыстрее». Услышала она голос продавца рыбы Арно. Большого роста бородатый мужчина в ярко-красной вязаной шапке и синем темном свитере с кожаным передником призывно улыбался покупателям и кликал практически каждого прохожего, справляясь о здоровье, делая комплименты и разнося последние политические новости и слухи. Белинда чуть рассеянно подошла к прилавку и не успела ничего ответить тараторившему над ухом Арно, как была практически снесена соседкой Мартой. Посмотрев в горящие глаза такой же пожилой ведьме, как и она сама, Белинда поймала себя на мысли. «Как это не банально звучит, но все мы гости на этой земле. Но притягательность этого мира в том, что все хотим сюда вернуться». «Белинда, ты меня совсем не слушаешь!» Прорвался голос Марты сквозь густоту рассуждений. «Какие радостные новости, а ты стоишь столбом!» Белинда вопросительно подняла бровь, чуть отойдя от Арно, увлекая за собой сплетницу Марту. «Адольфа кто-то проклял!» Даже не скрывая своей радости, тихо проговорила Марта. «Да ты что?» Сделав удивленное лицо и большие глаза, воскликнула Белинда. «Как такое может быть? Ведь у него, как у главного аудитора, серьезная защита. Представляешь, все человеческие дамочки от 20 до 70 воспылали любовью к нашему старому холостяку и осаждают его дом с утра и до вечера. Причем он ничего не может с этим сделать, ведь он же сам и следит, чтобы никто не нарушал правила кодекса о невозможности воздействия на человеческую расу». «Так а если это проклятие, надо найти антидот?» «В том-то и дело, что никто не может выявить причину. Все ведьмы подключены, но проклятие не чувствуется. Это какая-то высшая магия воздействия на людей». «Ах, надеюсь, Адольфус наладит свою личную жизнь и, так сказать, воспользуется ситуацией». С притворным сочувствием проговорила Белинда, подмигнув Марте. Ведьмы расхохотались. «Да я бы того, кто такое устроил, и расцеловала бы!» Переходя на шепот, сказала Марта. «Наконец-то ему будет не до нас! Как же этот зануда всех достал!» Сделав покупки на рынке, ведьмы расстались в приподнятом настроении. Белинда, уходя, подумала. «Пару месяцев у нас с Софией будет. Именно столько держится воздействие Винса, а после...» Ведьма с улыбкой направилась домой готовить и наставлять свою новую ученицу. Ведь столько надо ее еще хитростям научить. И не забыть раскрыть секрет отвара для устранения старения рук от темного колдовства. Хоть София и забыла об этой проблеме, но она обязательно вернется. Спустя пару месяцев Белинда стояла на пороге и прощалась со своими постояльцами. В городе наступила весна, и в воздухе витали цветочные ароматы. Промокнув слегка непрошенную слезинку, она обняла сначала Николя, а затем и Софии. Ее воспитанница прекрасно освоила весь материал, так что ведьма даже не уставала восхищаться трудолюбию девушки. Николя же заметно окреп и непрерывно пил отвары, скрывающие его мощь. Но с побочным действием Белинда справиться уже не смогла. У мужчины часто были приступы головной боли. Впрочем, он собирался в Европу к своему другу и надеялся решить данную проблему непосредственно там. Дождавшись, пока они сядут в машину, старая ведьма осенила их вдогонку обережным знаком. Этот жест использовали древние викинги, когда уходили в поход. После ведьма зашла в дом и стала собираться. Скоро придут грузчики за ее вещами, и она с Винсом отправится в кругосветное путешествие. Подойдя к зеркалу и сделав пас рукой, Белинда сначала вернула себе облик молодой девушки, а затем, нажав на скрытый механизм, дождалась, когда артефакт со скрипом начнет собираться в небольшой деревянный чемодан. Эта функция была в нем предусмотрена как раз для длительных путешествий. Еще раз оглядев свой дом и забрав с собой только чемодан нарядов, редких зелий и зеркала, она вздохнула чуть с грустью. Дом останется за Винсом, он обещал его сохранить до ее совершеннолетия уже в новом теле. Это ее наследие, и она не собирается никому его отдавать. Услышав небольшой шорох, она обернулась и оказалась в объятиях своего возлюбленного. «Ну что, готова?» «Ты знаешь, пожалуй, да», — ответила и радостно засмеялась.